Глава 20. Когда Рос с Тангом выбрались из провала, роли мгновенно поменялись. Теперь лучник спрятался возле костра и начал оттуда обзываться на разные лады, а девушка направилась к товарищам. «Прости, штучка, я сразу начал тебя поднимать, но моб сорвался, сбил каст. У тебя возрождение прокачано?» «Откуда? Еще ни разу никого не поднимал». «В таком случае я бы потеряла на 2,5% опыта меньше. Ерунда, не жалко. Жалко, что вам возвращаться пришлось. Плохо, сорвался наш поход». Рос покачал головой. 500 с лишним кусков золотой руды в общей сложности, и не знаю, сколько другой. Не говоря уже о том, что чуток одели танго, да и тебе этот поясок не помешает. Считаю, нормально сходили. Жаль, конечно, что так закончилось». «Опыт быстро нагоню с таким крутым отрядом!» Штучка улыбнулась и спросила. «Вы больше не собираетесь вниз? До вечера недолго осталось». «Тебе надо уходить?» – уточнил Рос. «Ну, могу еще поиграть, но лучше не надо. Давайте в другой раз задержусь». «Тогда иди, я тебя оттащу куда надо». «Нет, давай уж лучше сама пойду». «Тогда назад, в шахту. Недалеко от входа устроимся». «Знаю там хорошее местечко, где руды можно наколотить обычной. Танк будет добывать, а я клепать кольца и браслеты». «Без меня? А если мобы услышат?» «У меня на входе питомец остался. Теневик покруче и гамусов и мханов. Можно смело спать. В режиме охраны никого не подпустит. Я так уже делал». «Мне нужно раздать мясо людям», — напомнил танк. «Раздавай из своих запасов. Сегодня жарить не буду». Не хочу к этому недоноску приближаться. Может, свой костер разведем? Дрова только у мобов. Возле печей угля много. Ага, и неясно, как мобы отнесутся к его воровству. Одно дело чуть-чуть брать, а другое – целую кучу растащить. Давайте сдадим агитрику скрамов, а там посмотрим. Может, что-то и получится выцегонить. Штучка, иди сюда. Надо переложить тушку к тебе в сумку». «Стирайте персов, пока не поздно! Жить вам, уродам, недолго осталось!» Злорадно сообщил Хэттес Джо, когда они подошли к костру. Мелкий гад улыбался при этом во все 32 зуба, будучи уверенным, что находится в полной безопасности. Мобы не обращали внимания на разборки возле респа, но если драка смещалась в их направлении, заметно напрягались. Полностью его проигнорировав, троица замерла перед агитриком. И Рос начал разговор с вежливого приветствия. «Привет, агитрик!» «Чего тебе надо, мясо? Ты принес мое золото?» «Скоро принесу. Все до кусочка. Ты вроде бы говорил, что любишь мясо скрамов». «Как можно не любить мясо скрамов? Даже полный тупица это понимает. И чтобы это сказать, ты бросил работу?» «Не совсем». Рос вытащил из сумки дохлого скрама. «Вот, оцени». Агитрик, задумчиво глядя на тушу, почесал подбородок и спросил. «Дохлого нашел. Сильно вонючий?» Рос обернулся к штучке и тангу. «Выгружайте». Обернулся к агитрику. «Ты сам-то веришь, что мы нашли целую стаю дохлых скрамов?» Взгляд именного моба стал озадаченным. Принюхавшись, он произнес. «Свежие!» «Свежайшие!» «Ты жаришь половину, половину отдаешь мне!» «Нет, агитрик, нам не нужны скрамы. Мы хотим получить за них что-то другое». «Я могу просто отнять мясо!» «Твое здесь только золото в наших сумках, все остальное наше!» Наобум брякнул Рос, надеясь, что неведомые законы игровой механики и впрямь не позволят мобу решиться на откровенный грабеж. «К тому же про тебя станут говорить, что ты даже никчемного скрама не можешь добыть сам и отбираешь добычу рабов. Неужели и правда хочешь такой славы?» «Ты наглое мясо!» – пробурчал агитрик. «Чего хочешь?» Рос до невозможности разозленный из-за пакости гадкого лучника указал пальцем на подслушивающего Хэттес Джо. «Хочу, чтобы этого бездельника не подпускали к костру. Не заслужил. Ни куска руды не добыл. Ворует чужую еду. Мешает работать другим». Агитрик великодушно взмахнул лапой. «Пусть будет так. Этот вонючка всем уже надоел. «Эй, ты! Прочь отсюда! И если еще раз увижу рядом с костром, умрешь мучительной смертью!» Хэттес Джо вытаращился с изумлением. Хотел было что-то сказать, но подошли два моба и поволокли его в сторону респа. Жизнь лучника, еще 10 секунд назад относительно стабильная, обещала наполниться печальными событиями, связанными с многократной потерей опыта. «У меня еще скрамы есть», — добавил Рос. «Но за них я тоже хочу награду». Он вытащил пару тушек. «Чего хочешь?» «Мне нужно броню и обувь для этой девушки», — Рос указал на штучку. «Мы не раздаем оружие и доспехи глупому мясу». «Обувь разве доспехи?» «У нас нет обуви такого размера». «Ну, какую-нибудь найдите, лишь бы не тяжелая была». «Ты даешь два скрама, мы даем две пары сапог?» «Договорились». «Выполнено скрытое задание. Добыть мясо скрама. Коэффициент выполнения задания – 300%. Награда – 125 тысяч очков опыта, две пары кожаных ботинок». «Задание перевыполнено. Вы получаете бонус. Плюс 50 к репутации среди рабовладельцев запертых земель. Внимание! Вы впервые подняли репутацию с одной из игровых фракций. Вы получаете поощрение. Плюс 5 единиц к запасу магической энергии. Внимание! У вас открылся журнал заслуг и статистики репутации. Вы – герой. Вы – легенда. Вы – величайший герой. За ваши достижения в журнал заслуг и статистики репутации вносятся следующие записи. Плюс 10500 репутации среди всех светлых фракций Западной Империи. Плюс 8200 репутации среди всех светлых фракций всех человеческих земель. Плюс 4400 репутации среди всех сил Второго Мира. «Глупое желание!» — буркнула штучка. «Я могла себе сама попросить». «Проси что-нибудь другое», — улыбнулся Рос. «Тебе много чего надо». Девушка получила от Агитрика видавший виды плащ невзрачного серого цвета. Танк просил кожаную куртку, но вместо нее получил набор эликсиров, чему не очень обрадовался. Затем Агитрик заявил неожиданное. «Скрамов вы добыли! Вы хорошее мясо! Но есть мясо, которое я люблю больше всего. Мясо большого скрама, их вожака. Если вы мне его принесете, я щедро награжу». «Внимание! Агитрик предлагает вам принять задание «Вожак скрамов». Тип задания – сложное. Награда – неизвестна. Внимание! Задание «Вожак скрамов» открывает цепочку скрытых квестов. Выполнив задание «Вожак скрамов», вы получите доступ к следующему заданию цепочки. «Вы тоже это видите?» – спросил танк. Рос кивнул синхронно со штучкой. «Надо принимать. Согласны?» «Ну так принесите мне его лапу! И побыстрее!» «Вы получили задание «Вожак скрамов». Тип задания – сложное. Срок выполнения – 72 часа. Награда вариативна. Внимание! Во время выполнения задания вы не можете принимать в свой отряд других игроков. Внимание! В случае, если лапы вожака скрамов будут добыты с помощью других игроков, задание будет считаться выполненным частично, со снижением ценности награды». Рус обернулся к штучке. «Сможешь еще час тут посидеть? Или чуть больше? А что ты задумал?» «Сгружу золото Тангу и тебе. Оставлю вас на входе. А со мной налегке быстро смотаюсь». «Золото отдавай мне!» – прогудел Агитрик. «Отдам, но позже». «Мясо, ты сам жалуешься, что тебе тяжело его таскать. Ты глупое мясо, раз не сдаешь его». Руса осенила. «Давай мы сдадим по 150 кусков на человека, а остальное потом». Агитрик степенно кивнул. «Штучка-танк, давайте ко мне. Сгружаю вам руду. Сдавайте ее потом». «Рус, я могу выйти из игры, а часа через полтора зайти, но очень ненадолго». — сказала Штучка. «Давай так и сделаем. Сдашь задание, получишь награду и опять выйдешь». «Надо подумать, что требовать». «Требовать можно все, чего угодно. А вот дадут ли?» Скорость Уроса составляла 16 единиц, что в сочетании с другими характеристиками и отсутствием перегруза позволяло ему, если не летать стрелой, то двигаться куда быстрее среднестатистических игроков. Там, где отряд, отягощенный тихоходным нордером, терял 2 часа, он домчался минут за 25. При помощи неказистого железного ножа наскоро оттяпал вожаку все лапы и, движимой жадностью, помчался к следующему. За что едва не поплатился. Над тушей пировали 2 никогда до этого невиданных моба с телами богомолов и головами акул. Твари при виде роса оставили скрама в покое и молча двинулись в атаку. Не будь при нем Пета, улетел бы на респ. Убежать от столь проворных бестий не получится. К счастью, воевали они без затей, урон наносили небольшой. А спустя 3 минуты с ними было покончено. Теневой чак-трупоед убит. Получено очков опыта. 9244. Вы получили уровень. До следующего уровня осталось 417484. Поздравляем! Вы в одиночку победили монстра, превышающего вас по уровню более чем на 110 единиц. Получено достижение «Безумный одиночка», 9-я часть. Бонус достижения плюс 1 ко всем первичным базовым характеристикам, плюс 1 нераспределенная единица вторичных базовых характеристик, плюс 1% к опыту, получаемому за убийство противников. Эффект бонуса постоянный. Открыто достижение «Убийца великанов», 9-я часть. Для закрытия достижения убейте самостоятельно 50 монстров выше вас по уровню не менее чем на 100 единиц. Бонус достижения случайный. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение плюс 1 к сущности вещей. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Один из трупоедов оказался с подвохом. Помимо когтей и клыков, в нем обнаружился мешочек с эметринами невысокого качества. Нечасто встречающийся самоцвет, для уверенной добычи которого требовалось горное дело не ниже 41. Учитывая уровень камней, на них можно очень неплохо приподнять зачарование, пусть даже с повышенным риском потерять ценный материал. Решив, что мчаться к третьей, последней туши вожака будет не слишком безопасно из-за таких вот встреч, Рос развернулся к выходу. Штучку ждать не пришлось. Та периодически заглядывала в игру и, узнав от Танга, что Рос возвращается, не стала выходить. «Итак, у меня 8 лап, так что условия мы перевыполнили. Сдавай их Агитрику сам. А вы? Задание групповое. Достаточно, если кто-то один из группы сдаст». «Понял. Зачем тогда тебя в игру тащили?» «Так мне же интересно». «Интересно ей. Ладно, давайте наверх». Выполнено задание. Вожак скрамов. Коэффициент выполнения задания 800%. Награда 275 тысяч очков опыта. Плюс 25 к репутации среди рабовладельцев запертых земель. Перчатки запретной мудрости. 10 эликсиров магической энергии. 5 зелий лечения слабости. Задание перевыполнено. Вы получаете бонус плюс 50 к репутации среди всех смешанных фракций запертых земель. Агитрик, знакомым жестом почесав подбородок, пробурчал: «Вы хорошее мясо. Золото носите, скрамов носите, вкусные лапы принесли. Вы теперь получать много еды. Сами берите, сколько хотите». Рос, поморщившись при воспоминании о невообразимо тошной бурде, которую эти создания считают едой, не успел завести речь о более достойном поощрении. Моб не давал слова вставить. «У нас хороший рудник, да. Золото есть, медь, железо, всякое разное есть. Но работать некому. Мясо такое, как вы, не хочет добывать руду. Свои шахтеры не хотят работать. Они ленивое, трусливое мясо. И их не пускает в шахту смешной глупый страх. Я сам могу спуститься, убить всех, кто их пугает. Но не стану этим заниматься. Великому победителю скальной нечисти нечего делать под землей. Я не червь, я воин. Но мои помощники глупы, ленивы, трусливы. Отправлять их туда нельзя. Очистите шахты, и мой народ щедро вас отблагодарит. Нам нужно, чтобы этот рудник давал металлы, а не стоял бесполезной пещерой. Внимание! Агитрик предлагает вам принять следующие задания цепочки «Страх шахтеров». Тип задания «Сложнейшее». Награда «Неизвестно». Внимание! Задание «Страх шахтеров» открывает цепочку случайных квестов. Выполнив задание «Страх шахтеров», вы получаете доступ к следующему заданию цепочки. Ладно, Агитрик, мы готовы помочь. Вы получили задание «Страх шахтеров». Тип задания «Сложнейшее». Убейте ужас рудника. Матку скрамов. Рядовой босс. Теневого демона. Рядовой босс. Червя соленых пещер. Рядовой босс. Срок выполнения – 1 неделя. Награда – вариативна. Внимание! Во время выполнения задания вы не можете принимать в свой отряд других игроков. Внимание! Текущий уровень игроков отряда недостаточен для успешного выполнения задания. Тип задания изменяется на «невозможное». «Рос, 3 босса! Мы не потянем!» Испугалась девушка. «Да», — кивнул танк. «Раз сказали, что мы слишком мелкие, то боссы там на 20-30 уровней выше меня, самого старшего из нас. А мы голые, со слабым оружием. Это несерьезно». Рос обратился к Агитрику. «Ты слышал моих друзей? Нам предстоит бой, а мы плохо подготовлены. Нет брони и оружия». «Я дал вам кое-что в награду». «Этого мало. Нам бы хотя бы ее одеть». Рос указал на штучку. «Как хотите, так и одевайте. Не утомляйте меня глупыми разговорами. Жду от вас золота. И рудник очистите от страха». «И где мы найдем этот страх? Ничего подобного внизу не видели. Ты не поверишь, но там весело. Все смеются и радуются жизни. Никто ничего не боится». «Ха-ха, мясо шутит. Смешно». Агитрик протянул грязную бумажку. «Здесь нарисовано. Вы глупое мясо. Но даже вам понятно будет. А теперь идите отсюда». Отойдя на несколько шагов, остановились, и танк заявил. «Квест, судя по всему, прибыльный, но мы такого не потянем». «Попробуем», — сказал Рос. «Теневик убил штучку, а ведь это простой моб». «Усиленный?» «Да они почти все под землей не слабые. Боссы будут сносить штучку в удар. Без нее нам не выжить». «Я потихоньку коплю проволоку. Попытаюсь сделать кольчугу». Девушка покачала головой. «Нельзя. Тяжело. Заклинания будут медленными. От одной легкой кольчуги не очень замедлится, а вот защиты она прибавит. И попробую сделать тебе и себе посохи получше». «Делай кольца», — сказал танк. «Если получится с бонусами к скорости чтения заклинаний, штраф из-за кольчуги сгладится». «Так ты не против этого задания?» «Я думаю, что шансов почти нет. Но это будет интересная игра». «Мне надо срочно убегать. Бросай тело, я тебя донесу». «А я займусь раздачей мяса. Раз и хорошо бы мелкого гада найти. Не вижу его нигде». «Дождусь глубокой ночи и найду. Прятаться ему особо негде. А там будем валить его сонное тело, пока 10-м не станет. Он уже достал своей тупостью». Рос занимался нудным производством колец, когда танк, вернувшись, уселся рядом и спросил. «Я не сильно помешаю, если задам тебе пару вопросов?» «Полагаю, что не пару». «Так и есть». «Рос, ты, как и я, не выходишь из игры. Тоже жизненные обстоятельства?» «Некуда выходить». «Гэм, не буду скрывать, у меня есть в игре некая цель. Даже цели. И распространяться о них я не хочу. Было бы неплохо иметь тебя в друзьях, хотя бы ради твоих бонусов. Герой как-никак. Какие твои планы? Найдется ли мне в них местечко? Да и штучка, я так понимаю, расстроится, если ты в один прекрасный день исчезнешь, не попрощавшись. Хотя ты и не похож на людей, которые разбрасываются друзьями и товарищами. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Танк, у меня тоже есть цель. И очень простая. Мне нужны деньги. Они всем нужны. Мне нужно много. Десятки миллионов золотых. Вся моя игра – это заработок. Добывая здесь руду и убивая мобов, ты будешь очень долго добираться до таких сумм. Бесконечно долго. Это понятно. Пока что делаю ставку на зачарование. В этой шахте полно самоцветов, пусть и недорогих. А если камень добыть своими руками, шанс успешного наложения эффекта прилично повышается. Вот как? Не знал. Информация непроверенная, но слышал ее из двух источников. Так значит, тебя здесь пока что все устраивает. Вот и не спешишь уходить. Да, камни есть, руда есть. Сдавать их не заставляют. Благодаря этому быстро качаю ювелирное дело, зачарование и преобразование. Ну и металлургические дела с горным делом. Зачем тебе тогда этот квест и сегодняшний поход? Пустая трата времени. Не сказал бы. Решил вот, что надо и мне покачаться, а то нуб нубом. И никогда не знаешь, что откроется тебе дальше. Мы ведь в запертых землях. Здесь куда ни плюнь, попадешь в задание, которого никто еще не выполнял. Совершишь открытие, найдешь что-то необычное, никем ни разу не виданное. Все эта игра хорошо оплачивает. Но не деньгами. Персонаж – это мое средство производства. Чем он сильнее, тем проще мне зарабатывать деньги. В данный момент я все вкладываю в него. Тоже верно. Но с этим квестом, мне кажется, ничего не выйдет. А если сдать Агитрику золото и получить вещи? Я думал над этим. И поговорил с ним после того, как раздал мясо. Он сказал, что как только получит золото, нас вышвырнут за пределы не только запертых земель, но и Ралии. Что-то вроде телепорта в столицу. Остаться не позволит, так как нас никто здесь не знает. Полагаю, он имеет в виду низкую местную репутацию, хотя для тебя, возможно, сделают исключение, ведь у героев она высокая. Ошибаешься, она высокая там, в человеческих землях, а здешним мобам на нее плевать. Вот как. Я начинаю понимать, что Ралия и запертые земли теперь территория государства мобов. И мобов серьезных, раз об них столько зубов уже обломали. Я о том же. И у меня пока что нет желания эту территорию покидать. Боишься, что тебя ищут? Еще как. Перед самым нападением я попался джапам. Те заперли меня в хитрую клетку и повезли в свой замок. Повезло, что эти мобы напали. Как раз в ту ночь стена рухнула. И под шумок сумел уйти, после чего попался уже этим. В общем, есть у меня дела в человеческих землях, но они потерпят. Посижу здесь, поработаю над собой, наделаю вещиц на продажу, а там можно рискнуть выбраться. Джапы – идиоты. С тобой выгоднее по-хорошему. Я не собираюсь работать на чужого дядю, так что в клан не ногой. Нормальный клан тебе неплохо приплатит просто за нахождение в нем. Только ради твоих уникальных бонусов. Пока что все норовят схватить без разговоров и посадить в клетку. Но это у них от наглости и безнаказанности. Бесклановый герой, запертый в особом каземате клановой цитадели, дает всем игрокам гильдии свой полный бонус от достижений плюс приз от поимки свободного героя. Но это работает лишь 15-20 дней, в зависимости от характеристики героя, если не путаю ничего, после чего его вышвыривает в храм светлых сил. И в чем смысл меня держать? За это время с тобой можно договориться. А если нет, тоже неплохо. Почти 3 недели клан пользовался всеми благами от твоих знаний, и даже чуть больше. Тысячи и десятки тысяч игроков получили тебя на прокат, не заплатив ни цента. А если потом опять схватить? Так ведь можно держать до бесконечности. Что за бред? Не выйдет. У героя после освобождения на 100 дней или даже больше иммунитет появляется. В этот период ни один клан не сможет тебя схватить. Игра не потерпит нарушения этого правила. Даже в дверь каземата не пустит. Да и не дойдешь ты до него. Что-то будет мешать все время. Подробностей не знаю. Разбираешься в этом? После встречи с тобой начал интересоваться. Почитывал форум, переписывался с парой грамотных ребят. Давно знаком с ними. Врать не умеют. Раз тебя уже хватали, ограничивали свободу. Отсчитай от этого момента 20 дней. И потом целых 80 веди себя смело. Никто ничего не сделает. Это точно. Разве что убить могут. Но толку им от этого. Подумаю над твоими словами, когда истечет 20 дней. Я тебя не отвлекаю? Немного есть, но и отвлекаться иногда полезно. Слишком медленно делается проволока для кольчуги. Нудно. Ничего сложного. Времени жалко. В сон клонит от такой работы. Проволоку я бы мог попробовать сделать. Качаю кузнечное дело немного, как, наверное, все делают. Но никаких инструментов нет. Даже с ними ты будешь делать ее еще медленнее, чем я. А Гитрик мне перчатки дал. Отличного качества. На 45 уровень. Защиты мало дают, но интеллект и силу мысли прибавляют хорошо и повышают сопротивление кровотечению. Помнишь, как оно быстро действовало со штучкой? Помню. В итоге она от него и упала. Тебе, значит, отличного качества перчатки дали. Ну да. А мне улучшенное кольцо. Похуже, чем ты делаешь. У меня удача очень высокая. Наверное, из-за нее повезло с наградой. Я перчатки зачаровал. Теперь они добавляют 90 очков здоровья. Дам штучки. Станет чуть потолще с ними. Совсем уж чуть. Ботинки тоже зачаровал на 7 единиц выносливости. Так по капле и набежит прибавка приличная. А что там с кольчугой? Проволоки на одну попытку. А делать новую порцию с моей скоростью придется часов 7 чистого времени. Почему-то с проволокой труднее всего выходит. Я молюсь за тебя. Давай пробуй. Производство кольчуги заняло минуты 4 времени. Кольца создавались чуть ли не мгновенно. Секунд 10. Правда, срок зависел еще и от уровня используемых ингредиентов, а Рос на них не поскупился. Посеребренная проволока из сплава железа с вольфрамом. Даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств вещь, получаемая из подобного сырья, никак не может быть хуже улучшенной. Освещенная стальная кольчуга императорского арбалетчика. Класс предмета – отличный. Защитное средство – защищает от контактного и метательного оружия. Характеристики. 122 единицы брони. Плюс 4 к ловкости. Плюс 4 к выносливости. Плюс 4 к меткости. Плюс 4% к скорости стрельбы из лука и арбалета. Плюс 25 единиц к запасу жизненной энергии. Специальный бонус. Плюс 20% к сопротивлению от негативных эффектов нежити. Требования. 50 уровень, вес 6,84 килограмма, прочность 850 из 850. Рос, ничего не говоря, достал один из самых лучших кристаллов и повесил на кольчугу бонус в 9 очков выносливости. Только после этого протянул обновку Тангу. Оцени. Неплохо. Неплохо? Да она ведь отличная! 13 выносливости, плюс еще 25 очков жизни. Не говоря уже о защите. Штучка будет довольна. Рос, у этой кольчуги почти все бонусы ненужные. Так зачем флайтингу скорость стрельбы, меткость и ловкость? Ловкость повышает шанс увернуться от удара. Ага, только для более-менее приличного шанса ее надо не меньше пары сотен. И не дело флайтинга от удара уворачиваться, она других поддерживает, стоя позади. «Ну извини, не получилось того, что хотел. Я ведь нуб, у меня ремесло низкое, предварительный выбор характеристик плохо срабатывает». «Слабовата она. Для 50 уровня, конечно, отличная вещь, а вот для 90-х уже никуда не годится». «И ты собираешься в таких доспехах отправляться на тройку боссов, пусть и рядовых?» «Да я сам голый почти, и ничуть не переживаю». «И тем не менее потолще штучки будешь». Да и от меня не сказать, чтобы намного отстал. У меня не так много выносливости, но от достижений куча прибавок к здоровью, вот и выходит прилично. Теперь попробую кольца. И с посохами что-то попытаюсь. Жаль, дерево плохое. С таким на отличное трудно рассчитывать. Что не делай. А кость? Я пробую прецептом делать, которые на форуме выкладывают. Там пишут, что дерево можно одно другим заменять, а вот кости, как правило, нельзя. А здесь все мобы незнакомые, нужных костей не найти. А ты экспериментируй, пробуй. Некогда, да и нет костей, не пойду же я за ними в шахту. Ну так бери с мобов, когда убиваем. В луте не встречались ни разу, точнее была одна, но для изделия она не годилась, только для алхимии. Значит, нет в них подходящих для изготовления оружия костей. Разве что глубже попробовать пройти, других мобов поискать. На квест отводится неделя. Что там по карте получается? Далеко ходить придется? Трудно сказать, но похоже 500 километров в общей сложности. Да у нас только на переходы пара дней уйдет. Преувеличиваешь, хотя и я преувеличивал. Думаю, не больше 40 выйдет. Все равно много. Плюс мобы по пути, плюс боссы. Если умрем, возвращаться придется. Мало того, что трудный квест, так еще и время поджимает. При каждой возможности буду зачаровывать и пробовать делать что-то новое. Танк вытащил из сумки рулон толстой кожи. Вот, выпросил у Агитрика. Чего это он расщедрился? Я попросил дать нам взамен еды кожу, она нам больше нравится на вкус. Он засмеялся, сказал, что я ловкий врун, и за то, что смог его развеселить, согласился на такой обмен. Блин, я уж обрадовался, подумал, что ты с ним товарно-денежные отношения наладить сумел. Нет, он берет от нас только ту плату, которая предусмотрена заданиями. Должен нам еду дать? Да, должен. Значит, это тоже предмет обмена. Было бы проще, согласись он на золото или серебро. Эта игра не из простых. Танк, я никогда не работал с кожей. У меня открыт кожевник, на крысах качал. Но чтобы сделать из кожи что-то нормальное, надо его повыше иметь. Плюс скорняка и портного открыть. Да и приличное ремесло не помешает. Без всего этого хлам будет выходить, ни на что не годный. Разве что качаться на нем. А если обувь делать, так еще и сапожника будь добр открыть. Все так запутано. «Слушаю тебя и все больше понимаю, что надо все профессии осваивать. Я о тех, которые нужны для изготовления амуниции, одежды, украшений, обуви. Уж у тебя-то это должно получиться. Я, в смысле, все прокачать. Таких мастеров игра еще не видела. Ты первым станешь. Попробуй что-нибудь сделать. Например, себе кожаную кирасу». «Не выйдет». «Почему? Ты видишь описание этой кожи?» «Нет». Кожа горного кзума, вываренная в настойке мадьяша. Крепкая, устойчивая к износу, с трудом поддается самому острому ножу. Незаменима для изготовления кожаных доспехов, подходит и для поясов. Для обработки рекомендуется применять набор инструментов высокого качества. И что? А то. Думаю, этот горный кзум – местная тварь. Раз так, то никто из игроков никогда ничего из его кожи еще не делал. Значит, готовых рецептов на форуме не будет. Просто попробуй наобум. Кожевник, скорняк и портной у меня не открыт. Ремесло, правда, целых 12 единиц, но без всего остального это мало поможет. Разве что на высокую удачу понадеяться, но это капризная характеристика, далеко не всегда срабатывает. Кожи здесь не так мало. Есть на пару попыток, а то и больше. Это если простенькую кирасу делать. Попробуй найти на форуме образцы доспехов и похожие ингредиенты подбери. Постереги тело, я быстро. Зайдя на игровой форум, Рос первым делом прочитал сообщение от Цифры. Тот писал, что помирает от скуки, и все идет своим чередом. Ответил ему кратко, что пока ничего интересного нет. Упорно качает зачарование, выполняет местные квесты, повышает уровни. Затем по поиску проверил добытую тангом кожу и побродил по разделу форума, посвященную ремесленным делам. Присмотрел несколько подходящих рецептов. Пусть даже не точные, не страшно. На них, как он уже убедился, можно опираться. Вернулся в игру. Значит так, я проверил расширенным поиском за весь период. Ни горный кзум, ни настойка мадьяша ни разу на форуме не фигурировали. Так что я был прав. А насчет несложных рецептов? Несколько нашел. Особенно понравился простенький пояс. К нему ничего не надо, кроме полоски кожи и медного слитка. Пояс нам не так уж сильно нужен. Не скажи, в случае неудачи я лишусь всего лишь одной полоски кожи. А вот, к примеру, для самой простой кирасы надо два куска кожи и 6 полосок плюс 2 медных слитка. Представляешь, сколько материалов потеряем, если ничего не выйдет? Понял, меди полно, а вот запас кожи у нас невелик. Думаешь, в случае успешного создания пояса недостающие умения откроются, и можно будет уже без сильного риска работать? Надеюсь. Тогда я дам совет. Я займусь нарезкой полос, а ты иди на форум и ищи рецепт кожаного браслета. А разве есть такой? Да. Те, кто не качает ювелирное дело, могут для себя делать такие браслеты, а вместо ожерелья – кожаные ошейники. А ты полоски делать умеешь? Да. У меня ведь открыты начальные уровни нужных профессий. Тогда я на форум. Кожаный браслет великой тайной не являлся, и, изучив все тонкости его производства, Рос быстро вернулся. Значит так, не всякая кожа для него подходит. Значит, экзум может не подойти. Попробуй несколько штук сделать. Если ничего не выйдет, займешься поясами. Согласись, что попробовать стоит. Если верить форуму, из одной полоски кожи получалось целых 3 браслета. Правда, требовался еще бронзовый слиток и кусок медной проволоки. Внимание! Вы хотите создать кожаный браслет? Да? Нет? Естественно, да. Рекомендуем заменить кожу. Предоставленная кожа может затруднить создание предметов. Оптимальная замена – кожа оленя. Рос проигнорировал предупреждение. Вы не смогли создать предмет. Еще 2 попытки прошли с тем же результатом, и Рос пожаловался. «Ничего не выходит, кожа не та, куба преобразования нет, даром перевожу материалы». «Попробуй пояс, вдруг с ним получится». Рос без особой надежды сложил в сумку все необходимое. «Вы не смогли создать предмет». Повторил процесс, добавив слиток серебра. Вы создали пояс из кожи горного кзума с бронзовой пряжкой и серебряным шитьем. Внимание! Вы создали уникальный предмет. Во втором мире он единственный. Вы зарабатываете поощрение. Плюс 1 магическое преобразование. Плюс 1 изобретатель. Плюс 1 творец. Плюс 1 познаватель. Плюс 1 тайное знание. Открыты новые дополнительные характеристики. Кожевник, скорняк. Вы можете создавать чертежи нового предмета – пояса из кожи горного кзума с бронзовой пряжкой и серебряным шитьем. Внимание! Вы создали предмет, используя ингредиенты, которых еще никто до вас не использовал. Раскрыта часть свойств следующих ингредиентов – кожа горного кзума. Вы проявили изобретательность и получаете поощрение. Открыта дополнительная характеристика – знаток нежити. «Есть! Пояс получился! Улучшенный!» «Вот видишь, я так и знал, что у тебя все получится! Господь нас не оставит!» «А как сам пояс? Хороший?» «Мусор!» «Не расстраивайся!» Кожевник и скорняк открылись, а вот портной нет. «Попробуй создать кожаную куртку, тогда точно откроется!» «Она больше кожи требует, чем простенькая кираса!» «Ну и что? Рулон большой! Уж на одну точно хватит, а то и на 2!» «Мне надо штучки и себе. У нее кольчуга есть. Куртка легче. Если я не ошибаюсь, на кирасу не всякая кожа годится, а вот на куртку требования не такие строгие». «По описанию кожи понятно, что на доспехи она годится». «Ага, да только куртка тоже к доспехам относится. А если тяжелая, так получше кирасы будет, потому что больше защиты дает за счет того, что частично прикрывает конечности». «Ладно, уговорил, пробую». Рос, помня, что попытка, возможно, всего одна, насыпал в сумку разнообразных слитков, когтей, клыков, полосок шкур, а вы что-нибудь из этого сгодится. «Вы создали тяжелую куртку из кожи горного кзума с оберегами из клыков пещерного игамуса. Внимание! Вы создали уникальный предмет. Во втором мире он единственный. Вы зарабатываете поощрение. Плюс 1 магическое преобразование. Плюс 1 сущность вещей, плюс 1 ремесло, плюс 1 созидание. Внимание! Ваше магическое преобразование составляет 10 единиц. Вы получаете прибавку в плюс 20% к базовому шансу создать предмет с максимальными характеристиками. Вы можете создать чертежи нового предмета. Тяжелые куртки из кожи горного гзума с оберегами из клыков пещерного игамуса. Внимание! Вы создали предмет, используя ингредиенты, которых еще никто до вас не использовал. Раскрыта часть свойств следующих ингредиентов. Клык пещерного игамуса. Вы проявили изобретательность и получаете поощрение. Плюс один изобретатель. Внимание! Ваш уровень изобретателя составляет 10 единиц. Шанс неудачи при использовании нестандартных материалов уменьшается на 15%. Шанс удачного срабатывания ваших ловушек увеличивается на 15%. Созданные вами предметы, механизмы и сооружения получают на 12% меньше урона. Получилось, но больше попыток нет. Рос продемонстрировал куртку. Нормально, даже улучшенная. Полоски приберегу, на ремонт пригодятся. Есть еще особые кольчуги, очень легкие. Такие у топовых магов бывают, но для них нужны редкие материалы. Да и профессии у меня слабовато прокачаны. Кстати, я почти уровень поднял за счет пояса и куртки. Так много дают? За уникальные предметы, да. А ведь здесь все уникальное, куда ни плюнь. Ведь такие материалы игроки еще не применяли. Ну так что, танк, пойдем на этот квест или нет? Я думал, мы все уже давно решили. Хочу знать твое мнение. Без нашего давления. Танк пожал плечами. Почему бы и нет? Лишний раз умереть мне не страшно. К тому же с тобой у нас хоть какие-то шансы появляются. Хорошо бы, конечно, еще народ набрать, из здешних. Но по условиям задания это делать запрещено. Тогда с утра? Ага, будет весело. Спрятавшийся от мира герой. Медлительный танк, управляемый игроком со слабой реакцией. И флайтинг, который может вылететь из игры в любой момент. Мы такие страшные, что я начинаю нас бояться. Схожу, проверю нашего старого приятеля-лучника. Он, наверное, уже спит и видит сон, что мы его не смогли найти. Одна из многих аналогичных тем в торговом разделе игрового форума. Продам когти теневого чака-трупоеда. 4 штуки. Уникальный материал для создания новых, никем еще не созданных вещей. Гарантированный способ поднятия редких характеристик. Цена. 170 золотых за штуку. Оптовикам скидка. 170? Ты с дуба рухнул, что ли? Такие цены были поначалу, а сейчас все свойства раскрыты. Почти все, что можно, с ними сделали. Новое создать почти нереально. «Даю 20-ку за все». «За 20-ку сам добывай, а не стоит именно столько». «Столько просят только за новое, а такого уже пару дней нет. По слухам, только за проломом остались мобы, которых еще никто не убивал. Но туда никак не попасть. Даю 25».